Эпилог. «Значит, и мы никуда не будем торопиться», — пожимаю плечами, разглядывая картинки в меню. «Двое суток, а я так и не привыкла к немного другому ритму. Это у нас офисные работники могут перекусить на ходу или проглотить, не жуя, то, что взяли из дома. Китайская сиеста — это же целое мероприятие. Артём мне рассказывал, что из уважения к партнеру они могут отменить свой двухчасовой обед, но это скажется на их работоспособности». Поэтому до переговоров время есть. И я буду утку по-пекински, жареную лапшу с запеченными креветками, супчик бы какой не помешал, замечаю задумчиво, или лучше курицу гунбао. Нет, свинину в кисло-сладком соусе. От одной мысли, как этот вкус касается моих рецепторов, ой, я сейчас слюной захлебнусь. Ловлю взгляд Артема, озадаченный и немного растерянный. «Злата, ты нормально себя чувствуешь?» «Лучше всех». Дарю ему искреннюю улыбку и показываю официанту на картинке в меню. «А ты что-нибудь выбрал?» Интересуюсь у мужа. «Мне кажется, того, что ты выбрала, вполне хватит на двоих». «Так я на двоих-то и брала. Правда, учла в этом уравнении не Артема. Сама узнала только перед вылетом и не знала, как сказать. Мы вроде бы не планировали, хотя я уверена, что Артем будет рад. Он пока весь в своих китайцах, хоть ревновать начинай». Вот сегодня поднимемся на Великую Китайскую Стену, я и расскажу. Точно будет незабываемо. Но у нас вообще жизнь обычной и скучной назвать нельзя. Начиная от нашего знакомства и заканчивая вот этой поездкой, где вскоре в необычном месте я сообщу, что нас будет четверо. Алиса уже большая, скоро в первый класс пойдет. Сказала, что будет врачом, как дед. Отличная профессия, пусть и трудный путь к ней. Да и все еще может измениться. Колю посадили на 3 года, так что он или выйти должен вот-вот, или уже вышел, и я не в курсе. Главное, чтобы в поле зрения не появлялся. Алиса тоже о нем не вспоминает. Она за все время ни разу не спросила, куда подевались папа с бабушкой. Что до Раисы Васильевны, то знаю о ней только со слов адвоката Юрия Александровича. Родственник бывшей свекрови умер через 4 месяца после нашей первой встречи, не изменив ни строчки в завещании. Но кое-что добавив. Дмитрий Тимофеевич сказал, что Вердин пожалел Раису Васильевну и купил ей небольшую квартиру. Правда, записана она на компанию, так что, по сути, принадлежит Алисе. Я в дела особо не вникаю, это больше по части Артема, и я уверена, что нашу бусинку он не обидит. Боже, я, кажется, слишком громко стану, распробовав свинину. Это великолепно, это лучше секса. Прости, что? Артем даже поперхнулся куском утки. «Ну, это я образно», — отмахиваюсь от него. «Слушай, а чем так пахнет?» Оглядываясь, принюхиваясь. «Я это хочу!» Вот прошел мимо официант, и я, как стая гончих собак, готова броситься за ним и потребовать, чтобы мне принесли то же самое. «Злата, ты мне не нравишься в последнее время». Артем хмурится, забыв про утку. «Ничего сказать не хочешь?» «Хочу сказать, что желаю тебе удачных переговоров с китайцами», поднимая чашку с зеленым чаем. «Ммм, жасмин, как вкусно!» «Кстати, папа с Ларисой Николаевной и Алисой сегодня делали операцию мягкой игрушки. Кажется, одним врачом все же больше будет в нашей семье, только бы не в психиатрию», — смеюсь я. «Все случайности, не случайности». Отец и его старая знакомая, которые снова встретились благодаря Артему, шифровались как подростки. Пока я не напомнила, что родитель среди нас он, и нечего устраивать тут Ромео и Джульетту бальзаковского возраста. В итоге через неделю Лариса Николаевна уже хозяйничала в папином доме, чему я была безумно рада. Вот сколько жизней изменил Артем своим появлением на нашем горизонте. Может, и вправду волшебник, а может, я продала душу дьяволу, если все мои желания исполняются по щелчку пальцев, и самые близкие люди, как и я, счастливы. «С китайцами все будет хорошо», — заверяет меня Артем, и, будто прочитав мои мысли, добавляет. «Волшебник я или кто?» «Тогда после переговоров найдешь меня на Великой Китайской Стене», — подмигиваю ему. «Которая протяженностью почти 9000 километров?» «Волшебник ты или кто?» — напоминаю, уже предвкушая реакцию Артема. «Я найду тебя везде, хоть закрытыми глазами», — заверяет он меня. «А ты ешь, свинина остывает». Никогда не была поклонницей китайской кухни до этой поездки. Здесь так все вкусно, что язык проглотить хочется. Или это у меня так организм перестраивается? Все, выдыхаю я. Теперь это точно надо растрясти на прогулке, а то я стану толстой, и ты со мной разведешься. Не дождешься. Артем, поднявшись, подает мне руку. Можешь считать меня жутким собственником, но я женился с расчетом раз и навсегда. Так что придется тебе терпеть меня, Злата, как говорят, от венчания до тризны. Но именно с таким расчетом я и выходила повторно замуж. А ведь не собиралась. Думала, у меня на замужество будет жуткая аллергия. Но нет, вот он, мой антигистаминовый препарат, с которым никакая аллергия не страшна. Я немного прогуливаюсь, пока Артем со своими китайцами, но справляется он быстро. Волшебник, стратег, дипломат. Боже, не мужчина, мечта. И достался он мне. Главное, что по взаимности, иначе бы я давно сошла с ума, наблюдая, как на него пялятся всех возрастов. Но я же в нем уверена, как в самой себе. Хотя, наверное, даже чуть больше. Ну что? Уже на стене Артем останавливается и смотрит на раскинувшийся перед нами пейзаж, как с картинки, честное слово. «Я люблю тебя», — говорю, счастливо улыбаясь. «Эх, так далеко от отеля», — разочарованно вздыхает мой муж и подхватывает меня, оторвав от земли, точнее, от стены. «Эй, полегче!» — упираю руки ему в плечи. «Поставь беременную женщину на место». Он не удивляется, только радостно смеется. И я понимаю, что он знал, ну или догадывался. Только ждал, пока я сама скажу. Сюрприза не вышло, и это, кажется, читается на моем лице. «Злата, ну ты чего?» Артем обхватывает мое лицо ладонями. «Ты неделю воротишь нос от кофе, реагируешь на запахи, как дикий зверь. Эмоции бьют через край и штормят. Я взрослый дядя, прекрасно все понял. Да, я мог бы сейчас разыграть удивление, но разве бы ты этому поверила? Зато теперь я могу не скрывать свои радости. Я буду отцом!» Громко говорит Артем, кажется, всему Китаю, а я смеюсь. «Вот такой он у меня, у нас всех. Может, не самый идеальный, но такие бывают только в кино. Может, не самый белый и пушистый, но это с другими, не со мной. Но зато настоящий. Он не пытается казаться кем-то другим, и я с ним так счастлива, что... Нет, больше не страшно, потому что я не вижу конца и края нашему счастью».